Глава восьмая. Твердыня. Если бы не массированный залп лучников и арбалетчиков, щиты гномов и бывших ангелов смяли бы в считанные секунды. Сотни тварей, словно ожидавших нашего появления, с ревом набросились на отряд, одновременно со всех сторон. Сразу едва я отдал команду, защелкали спусковые механизмы арбалетов, к ним присоединились хлопки тетив, и через секунду к реву добавился визг из кулёш атакующих. Раздалось несколько выстрелов, но Карл тут же заорал, перекрывая шум начавшегося боя. «Огнестрел не использовать! Ожидать моего приказа!» Я находился во второй шеренге, поддерживая стоящего передо мной гнома. Крупная гончая в холке больше метра в прыжке обрушилась на первую шеренгу, сбивая с ног щитоносца. Тут же, оседлав щит, вознамерилась прыгнуть вглубь построения, но нарвалась на мой выпад. Лезвие меча пробило череп твари насквозь, мгновенно убив ее. Гном, оказавшийся под щитом, заорал что-то матерное и начал убираться, двигаясь внутрь построения. Его левая рука висела плетью, похоже, вывих. Толчком ноги отпихнул убитую тварь, одновременно освобождая лезвие, подхватил щит и закрыл брешь в строю. По ушам ударил рев кого-то очень крупного, а затем из редеющего тумана появилась огромная туша ящера. Метра четыре в росте, огромная пасть и совсем не маленькие передние конечности с мощными когтями, не уступающими размерами моему клинку. «Огнестрелом по ящеру! Огонь!» Отдал очередную команду Карл, словно знал, что эта тварь наведается к нам в гости. И стрелки не подвели. Дюжина стволов жахнула почти одновременно. Твари оставалось метров 30 до первого ряда бойцов, когда на нее обрушился шквал свинца. Чья-то пуля очень удачно разнесла сустав опорной лапы, и громадина, протяжно взревев, рухнула мордой в землю. Я невольно выдохнул, потому как уже собрался использовать одну из способностей. «Дави ее, сука! Прорвется же!» Раздалось где-то за спиной, и тут же кто-то истошно заорал, словно его живьем есть начали. Дальше мне было не до криков, тут бы команду Карла не пропустить, да живым остаться. Твари поперли со всех сторон. Рыча, воя, они бросались на щиты, пытались перескочить через наши головы. Пару раз им это удавалось, правда уже с распоротым брюхом. Иногда из хмурого неба на нас пикировали птеры, крыланы, а один раз весь отряд подвергся атаке здоровенного ушана, взвывшего так, что боец по правой от меня руку замотал головой и чуть не выронил боевой топор. Тут же раздался одиночный выстрел, и тварь закувыркалась, рухнув внутрь нашего построения. «Добивай!» – заорал Карл и тут же добавил. «Снайпером работать самостоятельно! Повелитель, какого хрена на передовой? Живо вглубь строя!» «Иди к хренам!» — отозвался я, тикая когтистую лапу горилоида, потянувшуюся к бойцу справа. Тот до сих пор не пришел в себя после крика и пошатывался. Не поворачиваясь, бросил через плечо своему телохранителю. «Крат, встань к щиту справа! Боец поплыл!» Накатила третья волна тварей. И стало совсем туго, с полсотни бронезавров, игнорируя дождь и стрелы болтов, быстро приближалась, охватывая нас полукольцом. Что происходило сзади, я не видел, но команда Карла стрелять по тварям из ружей дала понять, что там тоже дела идут плохо. Захлопали выстрелы, пули с глухим звуком ударили в твердую чешую и отскочили, не причинив тварям вреда. Вараны-переростки продолжали приближаться, и я понял, что мне придется использовать силу воли. Пусть только подойдут поближе. Когда до твари оставалось чуть меньше пары метров, я активировал ауру темного пламени, мысленно пожелав усилить способность до 100 метров в диаметре. Боялся, что выйдет пшик, но нет. Вал черного огня привычно рванул во все стороны, не причиняя вреда своим и выжигая все остальное. Вот только цена способности получилась высокой. «Серафим, ты использовал способность коварного клинка тьмы. Потрачено 260 тысяч сил воли. Доступно 667 тысяч, из-за того 1 050 000. «Твою бабушку, вот это расценки!» — выргался я, смахивая сообщение. «Тяжело ранено выдать зелье и оказать первую помощь!» — скомандовал Карл, перекрывая рев удаляющегося пламени. Там, где прошел черный огонь, оставались лишь обгорелые туши ящеров и кости других тварей. А еще стоило мне применить способность, как пасмурное небо начало светлеть. Рваные клочья тумана пропали окончательно, и мы смогли осмотреться. Наш отряд выбросило неподалеку от вымощенного желтым камнем тракта, всего в 200 метрах слева. Тракт тянулся ровной линией от горизонта до горизонта и пересекал довольно большую долину, окруженную невысокими, полностью обросшими лесом горами. Небо окончательно расчистилось, и мы наконец-то увидели местное солнце, а вместе с ним и системное сообщение. Серафим, ты со своими воинами отбил первую волну тварей, потенциал атаки 10%, потеряв 5 бойцов. До второй волны тварей потенциал атаки 15%, осталось 12 часов. Найди убежище, чтобы встретить следующую атаку под защитой стен. Твою мать! Выргался Крат, освобождая руку из крепления щита. «Это что за нахрен? Да мы здесь быстрее сдохнем от когтей тварей, чем найдем друг друга. 10% соответствия при нашем нуле. Ты видел этого динозавра? Тварь не ниже стадии формирования бога. Да имея наполовину своих защитных способностей и мутаций, все пули от нее отскочили бы. Кстати, сколько ты слил за применение черного пламени?» 160 000, ответил я. 15% от моего максимума. И треть по факту от имеющегося запаса. Сейчас мы обошлись малой кровью, и нам пришлось потратить силу на слабых противников. А что будет дальше? А дальше я воспользуюсь крыльями и найду то самое убежище, что нам предлагают отыскать. К разговору присоединилась Вия. И это не обсуждается. Здесь почти сила, а не умение исцелять. Лучше уж я не смогу вылечить кого-то одного, чем погибнуть все из-за невозможности остановить тварей. Высказавшись, бывшая хозяйка жизни расправила серые крылья и стала быстро подниматься вверх. Мы задрали головы, провожая Вию взглядами, пока не раздался голос Карла. «Бойцы, чего головы позадирали вверх? А ну живо разобрали между собой вещи раненых и убитых! И шевелитесь, у нас каждая минута на счету!» Вия вернулась через час, причем не одна. За ней гналась целая стая птеров, которая нисколько не смутилась нашего присутствия, ринувшись на вкусную многочисленную добычу. «К бою!» взревел Карл, но бойцы и так уже вскинули луки, выпустив за раз более полусотни стрел. На землю птеры попадали уже мертвыми. «Нашла!» Вия, раскрасневшаяся и оттого еще более красивая, улыбалась. Она указала рукой направление. «Километров 15 в ту сторону, почти у дороги. Какое-то сооружение. Оттуда эти пернаты прилетели. Почти догнали меня». «Много силы потратила?» – спросил я. 317 000». «Не переживай, повелитель, один раз того света я тебя смогу вытащить». «Карл?» – обратился я к гному, принявшему на себя должность командира. «Через 5 минут выдвигаемся!» Вассал не только раздавал команды, но и внимательно слушал, что происходит вокруг. «Эрая, возьми свой десяток, соберите уцелевшие стрелы!» 15 километров по ровной дороге с тяжелым рюкзаком и оружием подготовленный человек пройдет за 8-9 часов. В моем отряде все были крепкими воинами, но... У нас было 5 раненых, и пусть каждому из них Вия помимо зелий дала по глотку живой воды, двое все же из ряда прихрамывали. К счастью, Карл все рассчитал, вплоть до остановок на привал. Каждые 50 минут мы останавливались, отдыхали 10 минут и продолжали движение. На середине пути Крат предложил разделиться, чтобы провести разведку, но гном отверг такое предложение. «Мы смогли отбиться от первой волны, потому что действовали сообща. Стоит нам разделиться, и мы ослабнем многократно. Где гарантия, что передовой отряд не нарвется на превосходящие силы?» Какое-то время шли молча. Каждый погрузился в свои мысли. Лишь изредка доносились негромкие голоса воинов, растянувшихся по дороге на добрые 50 метров. Потянувшись в очередной раз за фляжкой, чтобы смочить горло, я с сожалением обнаружил, что она опустела. Хотел было попросить у Крата, но у того тоже закончилась вода. Решил дотянуть до следующего привала, но меня хватило лишь на 100 шагов. Скинув одну лямку вещмешка, я перебросил вторую на сгиб локтя. Развязал горловину и полез внутрь. И почти сразу же наткнулся на баклажку, подаренную мне назойливым дедом. Вспомнились его слова, пить из нее можно будет только на арене. Что ж, алкоголь, конечно, не то, что мне сейчас нужно, но ведь там может оказаться и травяной настой. Отвинтил крышку, понюхал, пахнуло душистыми травами и медом. Точно не алкоголь. Сделал глоток и тут же замер, считываясь появившиеся перед глазами строки. Активировано второе ядро души. Редкость неизвестна. Получен доступ к колодцу праны. Внимание, зафикси... Ошибка. Найдена альтернатива. Получен доступ к сырому источнику силы воли. Наполнение основного ядра 6-звездной души владыка. 5000 сил воли в 1 час. Повелитель, с тобой все в порядке? Меня потрясли за плечо. Мысленно смахнув тех в сторону, я встретился взглядом с Кратом. «Что-то случилось?» «Ну-ка, сделай глоток», — приказал я, протягивая баклажу бывшему создателю. Тот с радостью принял, сделал несколько глотков и вернул мне емкость. «Хороший напиток, и освежает, и жажду утоляет быстро. Где взял?» «И все?» — нахмурившись, спросил я. «Ну, сладковатый еще, приятный. Хм, я бы тоже такой во фляжку залил». «Увы, больше нет», — ответил я, возвращая емкость в рюкзак и ускоряясь, чтобы вновь оказаться впереди отряда. Массивное каменное строение заметили издали. Еще бы одна из башен древнего сооружения возвышалась метров на 20 над долиной. Кто-то достал мощный бинокль, и я смог разглядеть здание. И зло выругаться от увиденного. Как мы и опасались, крепость оказалась занята местными тварями, которые совсем не обрадовались нашему появлению. Сидевшие на башенной площадке птеры, завидев нас, с радостью устремились навстречу, видимо, надеялись поживиться свежим мясом. Карл, внимательно наблюдавший за стаей, распорядился. «Все, у кого есть огнестрел, спрячьте свое оружие подальше. Твари бьем только стрелами и болтами, в крайнем случае голыми руками. Ни в коем случае не шумим. Если вас начнут жрать живьем, закусываем губу и молча терпим. Всем все ясно?» Не знаю, зачем так стращал бойцов мой командир, но это подействовало. Три залпа, десяток ударов клинками на добивание и несколько минут на сбор стрел. Когда все было кончено, Карл вновь заговорил. «Отряд, до второй волны осталось 3 часа, и я не хочу, чтобы мы провели это время, зачищая крепость от тварей. Поэтому действуем следующим образом. Подкрадываемся к крепости со стороны стены и как можно тише забираемся наверх. Первыми поднимаются лучники, затем все остальные. Не жалеем способности и умения, мертвым они не пригодятся. Патроны во время штурма тоже не жалеем. Повелитель, воздержись от использования силы воли. Она может пригодиться для отражения второй и последующих волн. Вия, Крат, вас это также касается. Основные бои еще впереди». Если бы не приготовление опытного гнома, вероятность, что нам не удалось бы взять крепость, стремилась к 100%. В стенах крепости было не просто много тварей, их там были сотни. Действовали строго по плану. Сначала Сумель, использовав крылья, взлетел на 7-метровую стену и закрепил наверху пару веревок. По веревкам начали быстро подниматься эльфы, и через 4 часа весь отряд очутился наверху. Мы с Каратом поднялись наверх одним из последних. И я, выглянув за внутренний край стены, собственными глазами увидел, сколько тварей устроили себе логово в крепости. Черт, да их было больше, чем в первой волне. Гораздо больше. «Бой!» Раздался крик Карла, едва мы распределили цели, и почти сотня бойцов разрядили внутрь крепости все, что могло стрелять. Поднялся жуткий вой, визг и рык раненых тварей. Те, кто уцелел, обезумели, кидались на стены, пытаясь достать обидчиков, и тут же гибли. Мы почти успели зачистить двор, когда из башни и караульных сторожек, расположенных прямо на широкой стене, полезли неандерты. Я стоял возле одной из таких построек и практически в упор разрядил ружье в рослую тварь, тело которой бугрилось мышцами. Человекоподобного монстра швырнуло назад, на лезущих следом таких же здоровенных товарищей, и у меня появилось время на перезарядку. «Воздух!» — крикнул кто-то из бойцов, и я, бросив взгляд вверх, выргался сквозь зубы. Если эта стая ушанов ударит своим визгом одновременно, половина бойцов просто попадает без чувств. Наведя ствол на приближающихся тварей, я мысленно пожелал усилить эффект способности хотя бы в 3 раза, затем активировал ужас 2-го уровня. Эффект превысил все мои ожидания. Способность ударила не только по ушанам, но и зацепила неандертов. Пернатых тварей парализовало от ужаса, и они посыпались вниз, а человекоподобные звери завыли и, сбивая друг друга, ломанулись прочь, подальше от источника грохота. «Серафим, ты использовал способность ликвидатора. Получено 180 тысяч сил воли. Доступно 497 тысяч из 1 миллиона 50 тысяч». Вой неандертов перекрыл яростный рев, раздавшийся из невысокого строения, прижавшегося к основанию башни. «Вот черт, дракон!» «Ложись!» — заорал Карл, первым подавая пример и падая на живот. Остальные тут же последовали его совету, и огромная струя пламени, прошедшая на стеной, почти никого не зацепила. Я был единственным, кто не стал падать, а наоборот активировал крылья и взмыл в небо. Зависнув над крепостью, перекинул ружейный ремень через голову, рванул меч из ножен и тут же рухнул вниз, прямо на спину крылатой рептилии. И плевать, что останусь почти без силы воли, есть чем восполнить. Моего веса, обрушившегося на хребет твари, оказалось достаточно, чтобы ту прибило к земле. Клинок без каких-либо способностей глубоко вошел в плоть, упершись во что-то твердое. Навалилась на рукоять, не обращая внимания на визг дракона, и лезвие входит еще глубже. Раздается хруст ломаемой кости, и голова дракона, до этого задранная вверх и пытающаяся достать меня огромной пастью, резко падает вниз, на высланный камнем двор крепости. Рывком вырвав меч из раны, быстро смахиваю вспышивая перед глазами сообщение, успев ухватить суть. В наличии еще 462 тысячи сил воли. Осматриваюсь и, не увидев поблизости ни одной живой твари, возвращаю меч в ножны. Снимаю правой рукой с шеи ремень ликвидатора, левой извлекаю из патронташа два пулевых патрона, переламываю ружье, заряжаю, защелкиваю запорный механизм. «Так вот почему тебя назвали угнетатель!» — раздается со стены голос Крата. «Один больше половины твари положил!» «Неандерты, они куда-то сбежали!» — крикнул я в ответ, не обращая внимания на подачку истинного игрока. «Надо бы добить твари!» «Да сдохли они, как только ты дракона убил!» — ответил Крат. «Подожди, я спущусь! Вдвоем помещение зачистим!» Зачищать было не от кого, кроме меня и бойцов крепости живых, да и неживых не было. Зато в помещении обнаружился алтарь, состоящим на нем большим литра на два золотым кубком. Стоило мне только приблизиться, как перед глазами вспыхнула надпись. «Серафим, ты со своими воинами захватил убежище, потеряв 4 бойца. До второй волны твари потенциал атаки 15%. Осталось 2 часа. Для присвоения убежищу статус твердыни первого уровня, наполни кубок силы воли. Для наполнения кубка необходимо 100 тысяч сил воли». Шагнув к алтарю, хватил ножку кубка рукой и пожелал наполнить его. Отступление первое. «Как ты думаешь, мальчик сможет победить турнир?» — спросила женщина, откинувшись на спинку скамьи и задумчиво глядя на звезды. «Если не забыл мои наставления, то может и выиграть», — произнес мужчина, возраст которого принято называть преклонным. «Во всяком случае, у него появится неплохой шанс». «Какой это по счету веса? 7-й?» 13-й, Шани. Сможет победить, станет 5-м. Или 6-м, если считать Агни». «Надеюсь, он не только победит, но и встанет на нашу сторону». «Я тоже, Шани, я тоже».